Александр Блок. Генрих Гейне. Тихая ночь, на улицах дрема. В этом доме жила моя звезда. Она ушла из этого дома, а он стоит, как стоял всегда. Там стоит человек, заломивший руки, не сводит глаз с вышины ночной. Мне страшен лик, полный смертной муки, мои черты под неверной луной. Двойник, ты призрак! Или недовольно ломаться в муках тех страстей? От них давно мне было больно, на этом месте столько ночей. Сырая ночь и буря, беззвездны небеса. Один средь шумящих деревьев, молча бреду сквозь леса. Светик далекий кажет в охотничий домик путь. Мне им прельщаться не надо, ведь скучно туда заглянуть. Там бабушка в кожаном кресле, как изваянье страшна, слепая, сидит без движенья, и слова не молвит она. Там бродит, ругаясь, рыжий сын лесничего, взад и вперед, то яростным смехом зальется, то в стену винтовку швырнет. Там плачет красавица пряха, и лен отсырел от слез. У ног ее с урчанием жмется отцовский пес. Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем у девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали.